Глава 9, в которой герои узнают о некоторых мелочах сельской жизни. Не прошло и 15 минут, как мы уже притирались на самодельную сельскую посадочную площадку. Этих минут хватило, чтобы все местное население, побросав свои дела, сбежалось нас встречать у причальных мачт. По улицам еще неслись, сверкая пятками, опоздавшие пацаны, обгоняя медленных в силу возраста стариков, чтобы успеть вместе со всеми, но основной народ уже высыпал на летное поле. Нам приветливо махали руками, что-то кричали, показывали на нас друг дружке руками, а я лишь устало вздохнул и выжал рукоятку ревуна на одно деление. Раздался низкий басовитый гул, и внизу несколько крепких мужиков сообразили, чего же я от них хочу, принявшись выгонять взбудораженных людей с посадочного пятачка, вездесущие пацаны ловко выворачивались у них из-под рук и упрямо лезли на летное поле, прямо под колеса ласточки, пока кто-то внизу не сообразил вооружиться хворостиной. Дело сразу пошло на лад, и мы с Арчи в четыре руки принялись заводить кораблик на посадку. Я сначала с сомнением посмотрел на причальную команду, раздумывая над тем, на якорь садиться или все же рискнуть отдать трос с замком, но внушающий доверие вид здоровенных, совсем не суетящихся парней меня успокоил. Для очистки совести я прислушался к ним магически, но ничего, кроме деятельного интереса и уверенности в своих силах, не ощутил. Арчи хмыкнул, указывая мне взглядом на расписанную резными узорами причальную мачту. Я ошеломленно покрутил головой и уже со спокойным сердцем выжал рычаг отстрела троса с замком. Местная аэродромная команда, двигаясь по-деревенски неспешно и основательно, но при этом по-медвежьи ловко и быстро, в момент сцепила замки на тросах и принялась вытравливать слабину. «Все нормативы бьют?» Немного удивленно сказал мне Арчи. «Получше столичных будут, как будто каждый день у них гости. Так здоровье у них сколько?» Объяснил я ему. «На правильном питании. На торговом острове замок с тросом три заморыша еле поднимали, а здесь, смотри, на вытянутых руках один потащил. Да еще и бегом. Бежит по полю Афанасий», уважительно пробормотал маг, прикидывая что-то свое. 7 на 8, 8 на 7. «И кулаки размером с мою голову, ты как хочешь, Тёма, а я до завтра на корабле сидеть буду, никуда не пойду. Не хватало мне еще с местными бугаями и гзза девок отношения выяснять, а так оно и будет, стоит мне только по селу пройтись. Да от них же никакая магия не спасет, набьют морду просто-напросто, вот и все. Мне осталось только кивнуть головой и усмехнуться. Я был согласен с Арчи, что ночевать нам придется здесь, в селе, чтобы там Лара себе не придумывала. Не по-людски будет вывалить на местных скорбную весть и сразу же умотать в небо. Пока объясняемся со всеми уважаемыми людьми, потом обед, где он нас потребует выдать все случившиеся за год новости, плавно переходящий в ужин, потом пьянка, где вся надежда только на гнома. Я знал, что нас ждут разговоры со всеми желающими, особенно меня, как стопроцентного человека, а значит и своего, с которым можно не церемониться. Этот порядок вещей не менялся от одной глухой деревни к другой, не поменяется он и здесь, даже с учетом скорбных вестей. Я знал, что на гнома будут сначала уважительно посматривать местные крепкие мужики, а потом притащат самогона и затеют с ним самый настоящий неторопливый и основательный мужской разговор про оружие, инструмент, виды и способы заточки ножей и вообще металл и ремесла. Допущены в этот узкий круг будут не все, но лишь самые авторитетные местные жители, а остальным особям мужеского полу придется с завистью к ним прислушиваться. Дело кончится тем, что часа через 4 Далин их всех уверенно перепьет, и с видом победителя, под восхищенными взглядами оставшихся в живых, уйдет спать на ласточку. Еще я знал, что Арчи придется попасть с корабля на бал, как бы он и этого не хотел. Иначе девки будут тереться у ласточки до утра и пытаться заглядывать в иллюминаторы, чтобы только увидеть самого настоящего живого эльфа. Такую диковинку они ни за что не пропустят. Ведь даже у моих сестер висели на стенах плакаты с обожаемыми ими блондинистыми мускулистыми полуобнаженными красавцами эльфийской наружности, потом их кавалеры ожидаемо заревнуют, и дело вполне может кончиться разбитыми стеклами, так что Арчи придется идти спать в дом местного старосты, как это он делал уже не раз, чтобы не доводить до греха местных и не подставить под удар наш кораблик. Я же буду, как и всегда, работать говорящей головой. Пить мне много не дадут, уж на это у местных хватит сообразительности, и мне придется отвечать на тысячи вопросов о внешнем мире и рассказывать все, что я только знаю. Но накормит от пуза, это да. Хотя в этот раз, скорее всего, будут отступления от обычного сценария. Мне придется потащить с собой Антоху, пусть привыкает, а вот Лара сама найдет себе занятие, не маленькое. За этими мыслями я даже не заметил, как ласточка вытянула слабину причального троса и мягко коснулась колесами земли. На поле что-то радостно и одобрительно заорали. Арчи принялся сворачивать силовой каркас, без зазрения совести потянув из меня силу. Антоха уже приплясывал у двери, зажав в кулаке десятку. По команде раздроил дверь и выскочил наружу. Свернулись мы быстро. Я затянул стояночный тормоз и вылез из кресла, заодно разминая немного затекшую спину и вопросительно посмотрев на так же быстро вернувшегося Антоху с той же самой десяткой в кулаке. Вот, протянул мне и он помятую бумажку. Не взяли. И попросили разрешить им самим трос на место воткнуть. Десятку в тумбочку. Быстро и громко, так чтобы слышно было и на летном поле, скомандовал я, потому что местные уже пытались приставить к ласточке принесенную с собой легкую деревянную лестницу, при этом нерешительно заглядывая в открытую дверь. Разрешите проконтролировать. Больше одного наверх не пускать. Выполнять. Видно было, как аэродромная команда впечатлилась моим командным голосом и форменной одеждой, потому что попытки самовольного приставления лестницы к кораблю тут же прекратились, и я выдохнул спокойно. Слава богу, Далина этого не видел, иначе досталось бы всем. И тут шум и гам на поле резко прекратились, потому что из своей каюты в коридор, а затем и сразу на поле вышла Лара, решившая сегодня явиться народу в образе пресветлой Лориэн. Пробрало даже меня, чего там говорить о местных. Она уже поняла, что сегодня улететь не получится, поэтому легко несла с собой тяжеленную здоровую сумку с чем-то сильно магическим. Эльфийка. Ошеломленно кто-то пискнул тонким голосом среди всеобщего безмолвия. Волшебная. Ой, мамочки, что же это деется? Дом мне, одновременно ласковым, но в то же время нетерпящим возражений голосом приказала она. Самый чистый и самый светлый. И всех болезненных, что у вас имеются, туда же, детей с больными зубами в первую очередь, не будем время терять. И сумочку у меня кто-нибудь возьмите. Первым сообразил и обрадованно кинулся на помощь какой-то длинный и по-нездоровому худой мужик. Он с поклоном перехватил сумку, чуть было не выронил ее от неожиданной тяжести, но справился и не выпустил из рук, лишь только покраснел от натуги. Охо! С огромным уважением оценил он мощь эльфийки, взглянув на нее совсем другими глазами и не обращая внимания на раздавшиеся смешки. Пуда два точно будет. Лара ласково ему улыбнулась и пошла по дороге, как по подиуму, в сопровождении доброй половины села. Слава тебе, Господи! Рядом со мной в коридоре стоял Арчи и провожал бабушку взглядом, полным облегчения. Как же хорошо ты, знаешь, у меня большая часть проблем именно с этих игр в доктора и начинается. И заметь, я даже раздеваться никогда никого не прошу, не надо мне это, тем более при таких мордатых кавалерах, которые в окна заглядывают. Так ведь нет, я не выдержал и заржал. Из любого глухого угла, куда бы нас ни заносило, невозможно было уйти сразу именно потому, что любой маг с любого дирижабля был еще и целителем. Ну куда ты уйдешь, если в деревне больные люди имеются? И совсем плохо, если местный колдун слабенький или дурак, и со святым отцом та же история, еще хуже, если они вдобавок между собой на ножах, но это совсем редко бывает, обычно община заставляет уйти кого-либо одного. Но Арчи в таких случаях попадал конкретно, из него высасывали все соки, восстанавливался он дня два или три, и тогда я умирал со скуки, сидя сторожем на корабле, а Далин уходил в кратковременный запой, обычно вместе с местным кузнецом, почти всегда гномом. Денег Арчи не брал, не принято это было среди летных магов, но за магические ингредиенты и лекарства люди платили по себестоимости, цены им были откуда-то известные, как будто соблюдая древний неписанный договор, благодарные пациенты после выздоровления тащили на борт кто что гораст, но только не деньги. Свежие яйца, рыбу, мед и картошку, новые битые молью меха, сметану и самогон. Я обычно сидел, уныло разгребая деревенское добро и соглашаясь со всеми предложениями какой-нибудь настырной бабки отложить, допустим, вон тот пучок свежей редиски именно для Арчи Свет Романовича и никому его боли не скармливать, потому что от чистого сердца развлекался тем, что перенаправлял притащивших борщ и солянку в чугунках к гному, а то ему закусывать нечем, и строго следил за попытками открутить что-нибудь от дирижабля на память. А чего ты ржешь? Ехидно посмотрел на меня Арчи, что-то сообразив. Дары природы теперь у нас есть кому принимать, Кирюха да Антоха, Юнга да Трёмный. А ты в скором времени сам будешь бабкам геморрой заговаривать, хе-хе. Меня невольно передернуло, я совсем не примерял роль целителя на себя. Натаскаю тебя, добивал меня Арчи, расплываясь в улыбке до ушей, да и обычно ничего серьезного не бывает, не переживай, вот только муторно очень. Обычно у людей ума хватает с серьезными болячками в город ехать, хотя вот некоторые тянут до последнего, да. Пока маг радовался тому, что его жизнь налаживается, я с удивлением припоминал, как смог недавно разглядеть у Смирнова какую-то хворобу в почках и порезанный палец. Что с ними делать, я не знал, но ведь разглядел же. Как по мне, это было просто здорово. Ладно, не будем заставлять людей ждать. Я увидел, что Далин с Антохой успели переодеться, свернуть все свои дела и вышли в коридор. Пошли, соблюдем приличие. Кирюха, ты на хозяйстве. Домовенок серой молнией прошмыгнул из рубки в кухню, успев успокаивающе подергать меня за штанину, и мы очень степенно вышли на летное поле, по пути одобрительно переглянувшись. Я видел, что и Арчи, и Далин были спокойны за ласточку, оставив ее на попечение деятельного трёмного. Он и сам баловаться не будет, и Лариске колыбельную споет, и шуганет чрезмерно любопытных. Народ уже ждал нас, расположившись широким полукругом перед дирижаблем, причем, я бы сказал, самая почтенная его часть. Все неугомонные бабки умотали вслед за Ларой, рассчитывая полечиться, молодухи тоже, но у них были больше косметические да приворотные проблемы, это мы уже проходили, антиалкогольные и прочие отвращающие от всех земных соблазнов амулеты для милых дружков пользовались у них неизменным спросом, большая часть мелюзги и подростков впечатлились видом пресветлой Лариены, слава богу, тоже отсутствовали. Перед нами степенно, не показывая заинтересованного вида, выстроились местные официальные и авторитетные лица в окружении крепких серьезных мужиков. А всякую шелупонь они быстро оттерли за свои широкие спины. Здесь были люди, которых я уважал за образ жизни, охотники, по случаю весны и лета переквалифицировавшиеся в рыбаков, с натруженными руками и обветренными лицами составляли уверенное большинство. На огородах в таких северных селах пластались в основном бабы и дети, полей и посевов не держали, не климатило здесь для сельского хозяйства, да и нечисть никто не отменял. Приветствую. Вышел вперед Арчи и остановился около троицы, которую я уверенно опознал как власть в селе, староста, козлобородый благообразный высокий и худой поп, у которого был неожиданно спокойный и хороший взгляд, и жилистый мужик в обмятой дружинной форме, в крепких сапогах и с дорогущей вертикалкой на плече. Верхний ствол гладкий, подохотничий патрон, нижний нарезной, гномья работа. Я знал, сколько это может стоить и успел заметить, как одобрительно рассматривал ружье Далин. Сам он выперся только с одним револьвером, и Антоха тоже. «Приветствую вас», — отозвался староста, рассматривая всех нас скопом. «Очень рада визиту. Прошу ко мне домой, гости дорогие, отказа я не приму, а постоялого двора у нас отродясь не водилось. И за дирижабль не переживайте, аэродромная команда проследит, все будет в лучшем виде». И в мыслях не было. Успокоил его Арчи и принялся ручкаться с каждым, приговаривая: «Арчи, маг, очень рад совершить знакомство с Далин, механик». Гном неодобрительно покрутил головой, потому что Арчи по обыкновению немного придуривался, но последовал его примеру. Нам с Антохой, чтобы не выделяться, пришлось подчиниться придуманному магом ритуалу. «Артем, штурман», — приговаривал я, пожимая руки всем по очереди и даже не пытаясь запоминать имена мужиков. «Есть что-то срочное?» Не стал тянуть кота за хвост жилистый авторитетный мужик с той самой вертикалкой на плече, назвавшийся нам Александром, когда мы уже вышли по направлению села Дружной, выстроившейся по степени важности ее участников колонной. «Чего овернулись ты? Это ведь вы часа полтора-два назад над нами на восток шли, как тебе сказать?» Вздохнул Далин, одновременно жестом затыкая нашего мага. «У вас тут люди не пропадали без вести последнее время? Девки там, бабы молодые, или еще кто?» Шедшие первыми староста с попом остановились, прислушиваясь к разговору, колонна сгрудилась, и Арчи плюнул на приличие. «Мы тут у вас злодейскую лёжку накрыли», — начал деловито, без тени шутки быстро объяснять он внимательно слушающим мужикам. «Выше по течению километров 40 будет. Там остров такой странный, как будто длинная гора из воды торчит, ближе к левому берегу, не знаю как называется, вот на нем их и прижучили. Точнее, одного, один он остался из всей шайки, остальных-то мы еще по зиме кончили, беспредельная банда была, много горя принесла, вот поэтому и спрашиваем, не просто так. У нас-то нет», — тяжело вздохнув, сказал староста, глядя на схватившегося за голову мужика и дав кому-то знак проследить за ним. «А вот хуторок один островной у нас прошлым летом кто-то разорил, семья там была, не знали, на кого и думать, нечисть не дотянулась бы. А оно вот оно как. А вот у соседей люди пропадали и правда твоя, в основном бабы. Это километров 50 ниже, там пара сел есть. Искали сначала сами, у себя, потом стражу с магом присылали, но без толку, как в воду канули. Да и я бы ни в жизнь не подумал бы, далеко ведь как они мимо нас прошли бы. Что-то ты не то говоришь. На дирижабле они были, вот на». Закашлялся Арчи, едва не сболтнув лишнего. «Точь в точь, как на этом, не видели никогда. Что-то было такое?» — прищурился Александр, пытаясь припомнить недавнее прошлое. «Но они над рекой не ходили, над тайгой да болотами шарились, к нам не заходили. Мужики, не видел кто чего, и тут нам рассказали о странном дирижабле, до удивления похожем на нашу ласточку, который иногда появлялся в этих краях, но на контакт с местными не выходил. А остров? Не утерпел я. Остров же хороший, для зимовья и прочего лучше не придумаешь. Как же вы его мимо пропустили?» «Я понял, о чем ты говоришь», — медленно кивнул мне Александр. Да только, веришь, нет, и сам теперь не пойму, вот сколь раз мимо него проходил, и хоть бы что у меня шевельнулось, как будто так оно и надо. Сейчас понимаю, что лучше места для остановки не придумаешь, а мы шли дальше, на каких-то камнях ютились, после целого-то дня на веслах. Вот черт. Проследуйте, чада мои, все же в покое старосты, влез в разговор поп. Не следует о таких страстях на улице разглагольствовать, лихо приманивать. Там и решим, что нам должно делать. Людское горе неизбывно, но спешки здесь уже нет, к сожалению. Все как-то в раз с ним согласились и поперлись шумной ордой в сторону села, оставив на месте лишь аэродромную команду для караула и на всякий случай. Я видел, что Арчи на них не стал надеяться, а заговорил и Лариску, и Кирюху на строгую охрану, успокаивающе кивнув при этом Далину. Мужики шли и возбужденно переговаривались между собой. Александр успел отрядить команду заводить движок общинного парового катера, чтобы успеть обернуться до темна. Староста тоже раздавал распоряжение, отряжая в путь охотников на лодках в соседние, по местным меркам, села. Я шел рядом с Антохой и Далином, с интересом разглядывая приближавшиеся дома вокруг села. Перед низким, предназначенным в основном для нечисти чистоколом, шел еще защитный насыпной вал, сооруженный по заветам предков и просыпанный солью с серебром. А вот каждое бревно чистокола было украшено знаком единого и изрядно фанило церковной магией. Два в одном, как говорится, зато очень основательно. А у них тут нечисть не водится, не вытерпел Антоха, который был все же детем города и для которого сейчас оживали все самые страшные байки. Конечно, водится, буркнул ему Далин. От нее и стена, глаза разуй. А если что-то по-настоящему жуткое придет, тогда как? Не унимался Юнга, уже напридумывавший себе, судя по его горящим глазам, что-то очень сильно героическое. Патруль вызывают, на дирижабле, или церковных охотников за нечистью. А вас в патруле вызывали? Если что-то жуткое придет, Далин подчеркнуто проигнорировал вопрос, поэтому пришлось пуститься в объяснение мне. То тут же и ляжет, и церковники не понадобятся, потому что выйдет из села человек 10 мужиков-охотников, да и угостят вражину серебром. 12-й калибр? Это тебе не шутки, да еще и с 10 ружей разом. От такого любая страховидла сдохнет, тут люди привыкли своими силами обходиться. А если что-то совсем здоровое и злобное, не унимался Антоха, со слона размером, и волшебное, тогда достают ружье как у Далина. Показал я пальцем на гнома. 700-ку, оно в каждой деревне есть, а то и два. Пуля из него, даже не магическая, любого слона на жопу усаживает. А чтобы магия не задела, издалека бьют. Всего делов. Процесс отлажен, ничего сложного, подтвердил мои слова Александр, чтобы ввязаться в разговор и завязать отношения. У нас колдун свой есть, старенький уже, но очень хороший, и ученик у него есть, да и баб зловредных хватает. Так что с их подачи у нас все мелкие нечистики километров на 15 во все стороны от села прикормлены. На пищевом довольствии состоят, если говорить точно, службу пограничную несут. Если что злобное не то что придет, а даже в нашу сторону посмотрит, мы тут же узнаем. Берем ружья и отстреливаем их безо всяких. Тут в окрестностях чисто. Мы больше лихих людей опасаемся. А стены тогда зачем? Не унимался Антоха, раскладывая себе по полочкам новые знания. Если чисто, а это чтобы спать спокойно, улыбнулся Александр. Ему доставляло удовольствие общение с нашим Юнгой. На всякий случай, да и дежурит на ней постоянно. Видишь, слава богу, есть кому. Он протянул руку и указал на торчащий из-за чистокола скворечник охраны. Добротный такой, с двускатной крышей, печной трубой и хорошим обзором во все стороны. В скворечнике сидели два древних деда с берданками и зорко наблюдали за нами. Бессонница у стариков, как будто бы повинился перед нами Александр. Да они и сами рады, пользу обществу хотят приносить. Но по одному мы их не сажаем, только по два, мало ли. И с одной будки минимум две других видно для пущей безопасности. Пока эти двое трепались, я невольно вспомнил охрану у гномов. У тех в будках и на воротах только крепкие неугомонные бабки и сидели, а гномы уверяли, что это единственно верный путь, и я был с ними полностью согласен, сталкивался. Во-первых, с ней не договоришься, это без вариантов. Во-вторых, если бабке дать револьвер, то она сразу становится другим, человеком, и разговором ее уже не запугать, стрельнет сразу, и хорошо, если в воздух, бывали, как говорится, случаи. Бабки валили злоумышленников наглухо, хотя а потом и клялись, что стреляли просто в ту сторону. В-третьих, они следили друг за дружкой похлеще любого СБ. Не вяжет ли одна из них носков на дежурстве, и не повадилась ли другая крупными деньгами в столовке и на рынке расплачиваться, а на случай серьезного кипиша у гномов всегда в дежурке дрыхла без задних ног тревожная группа из опытных вояк, которые могли прийти на помощь за несколько минут. Так что Александр зря стеснялся перед нами, я его понимал. Под эти мои воспоминания мы вошли в село, и я стал с интересом его рассматривать, потому что посмотреть было на что. Деревянными северными тротуарами меня было не удивить, но здесь деревом замостили и главную улицу. Коровам сюда хода нет, хмыкнул я про себя, да и вряд ли здесь есть коровы. Хорошо, если козы водятся, хотя все может быть. Почти все дома были двухэтажными и построенными на один манер. Первый этаж сложен из речных булыжников, второй деревянный. Глухих заборов и ворот не было совсем, в отличие от тех же новониколаевских выселок. Только низкий крашеный штакетник и легкие палисады, и от этого село выглядело очень уютным. Дома не примыкали вплотную к заборам, в каждом дворе имелась огромная хозяйственная лужайка с сараями и длинными поленницами, росли деревья и кусты, кое-где виднелись качели, и из-за заборов выглядывали собаки, больше похожие на телят, до того они выглядели добродушно, но шутить с ними почему-то не хотелось. Добротно живут, уважаю. Толкнул меня в бок Далин и с ним молча согласился. В таком селе, наверное, и растить детей хорошо. Входите, гости дорогие, остановился староста у совсем уж здоровенного дома. Гость в дом, бог в дом, как говорится. Примерно половина процессии отсеялась и во двор с нами не пошла. Допущены были лишь самые уважаемые мужики, каждый знал свое дело. И это все без команд старосты, без каких-либо препирательств, выяснений и пустого любопытства. И я лишь подивился темпераменту местных жителей. У нас бы гомон стоял до небес, а староста надорвал бы голос, призывая людей к порядку. Двор у него, кстати, был тоже вымощен деревянными плахами. Стояла здоровенная беседка с печью, столами и лавками. Но мы здесь не остались, а прошли внутрь, поднялись по широкой лестнице в просторный зал, больше напоминавший переговорную комнату. Староста принялся было распоряжаться насчет обеда, но Арчи быстро и без почтения его оборвал. «Не с голодного краю приехали», — без обиняков заявил он ему и всем остальным. «Давайте о деле». И то верно. Александр почти насильно усадил старосту и уселся по правую руку от него сам. «Бабы сами знают, что им делать, обойдутся, Семёныч, и без твоих ценных указаний». Арчи придвинул стул к столу, уселся напротив них, принял из рук какой-то прорвавшийся к настоящему живому эльфу отчаянной девки кувшин с компотом и начал, рассказывал он все очень подробно, чтобы избежать дальнейших вопросов, иногда прибегая к моей или Дали на помощи, рассказал об острове, о землянках и пыточной, о бане и посадочном пятачке, рассказал, кто жил в этих землянках и чем они прославились, не забыв упомянуть о том, что смерть они приняли из наших рук, рассказал о барахле в мешках, об упакованном добре и где найти труп Игоря, как будто сам при этом присутствовал. Не совет ходить на стеклянный кратер, оставшийся на месте огненного удара Лариски, во-первых, потому что стекло долго остывает, а во-вторых, пусть зло развеется окончательно, тут спешить уже не надо. Когда он наконец заткнулся, никто не проронил ни слова, хотя слушали все очень внимательно. Дела? Наконец вздохнул староста и все зашевелились. Вот ведь погонь. И никто ни ухом ни рылом, да. Чего делать будем, мужики? Пары в катере развели, скоро выйдут. Пожал плечами Александр. До утра вернуться. Гонцов в соседние села отрядили. К завтраму дойдут, а там видно будет. Больше ничего тут уже не поделаешь, Семёныч. Да, мужички. Вдруг спохватился староста. Кто болен? Да эльфийки бежите. Другого такого случая не будет. Арчи хмыкнул, но не стал признаваться в том, что он тоже целитель, ухватившись за возможность свалить все на бабушку. Практически все мужики, под предводительством Александра, рванули к Ларе. Даже я смог заметить практически у каждого следы ревматизма, этого настоящего проклятия северных рыбаков и охотников. Следы застарелых воспалений от переохлаждения, сорванные спины, все это было, и выделялся богатырским здоровьем лишь сам староста да священник. Нас знаком пригласили вниз, где уже была растоплена баня, от которой мы отказываться не стали. Проходя по темным коридорам, краем глаза я заметил бурную деятельность на кухне множества баб, притащивших свои домашние деликатесы для общего дела. На улице, причем на самой улице, а не во дворе, составлялись длинными рядами столы и сколачивались широкие удобные лавки. И мне оставалось лишь вздохнуть, глядя на невозмутимого Далина, довольного Арчи и старавшегося вести себя невозмутимо, как опытный путешественник, Антоху, потому что я уже понял, к чему шло дело. Надвигалась могучая пьянка, черт бы побрал все эти северные традиции, и откосить от нее не было никакой возможности.